Свадебное путешествие мы совершили в Англию и Шотландию. Не могу представить себе времени более счастливого, чем эти 2 месяца одиночества вдвоем. Мы останавливались в маленьких гостиницах среди цветов, на берегах рек и озер, и проводили дни, растянувшись в плоских, свежевыкрашенных лодках, на подушках из светлого кретона. Аделия дарила мне эту страну с лужайками, усеянными синими гиацинтами, с тюльпанами, взметнувшимися над высокой травой, с подстриженным мягким газоном и с ивами, которые склоняли к воде свои ветви, подобно женщине, распустившей пышные волосы. Я узнавал новую, неведомую Аделию, еще более прекрасную, чем во Флоренции. Смотреть на нее, следить за каждым ее движением, о, это было упоительно. Едва войдя в обычный номер гостиницы, она сразу же преображала его в произведение искусства. Она хранила простодушную, трогательную привязанность к вещицам, которые ей были дороги в детстве. Она и теперь всюду возила их с собою: настенные часики, кружевную подушку и сочинение Шекспира в сером замшевом переплете. Позже, когда наш брак расстроился, она ушла от меня все с той же кружевной подушкой и Шекспиром в руках. Аделия реяла над жизнью и казалась скорее духом, чем женщиной. Мне хотелось бы нарисовать ее вам, скользящую по берегу Темзы или Кэма. Она шла так легко, что это скорее напоминало танец. Когда мы вернулись в Париж, город показался нам нелепым. Наши родители воображали, будто у нас единственное желание — почаще видеться с ними. Тетя Кора задумала устраивать обеды в нашу честь. Друзья Аделии жаловались, что целых 2 месяца были лишены ее общества и умоляли меня хоть ненадолго уступать ее им. Но нам с Аделией хотелось только одного — жить по-прежнему уединенно. Как только мы водворились в нашем домике, где еще не были посланы ковры и пахло свежей краской, Аделия в порыве ребяческой шалости подошла к двери и перерезала провод звонка. Так она отгородила нас от всех посетителей. Мы обошли вдвоем всю квартиру, и она спросила, можно ли ей оставить себе комнатку рядом с ее спальней. «Это станет моим убежищем. Вы будете входить туда только по моему приглашению. Как вам известно, Дикки, у меня неискоренимая потребность в независимости». Она стала звать меня Дикки после того, как в Англии какая-то девушка назвала так при ней своего спутника. «Вы еще меня не знаете, вот увидите, я чудовище». Она принесла шампанского, пирожные и букет крупных астр. Низенького столика, 2 кресел и хрустальной вазы оказалось для нее достаточным, чтобы на скорую руку создать уютный уголок. Мы ужинали в самом веселом, самом задушевном настроении. Мы были одни и любили друг друга. Как ни быстротечны оказались те мгновения, мне не забыть их. Их отголосок еще отдается в моей душе, и достаточно мне заглушить шум настоящего и прислушаться, чтобы уловить их чистый, замирающий отзвук.